Глава 5. Силов ждал Туру во втором Чапаевском тупике в самом сердце Нахалстроя. По обе стороны тянулись одноэтажные, выстроенные, как бог на душу положил, убогие дома сараюшки, сарайчики, гаражи. Несколько человек с ведрами ожидали своей очереди у колонки с водой. Саматов затормозил рядом с замом, вышел из машины. «Сам строй». Силов кивнул на окрестные тупички. «Поставщик самой опасной уголовной преступности». Крестные отцы берега это давно поняли, пока наша номенклатура пристраивала своих детей за границей. «Наверное, ты вызвал меня не только для политического самообразования», — поинтересовался Тура. «Не только. Я хочу познакомить тебя с любовницей Баларгимова. Если это определение тут уместно, нам удивительно повезло. В тот день, когда сгорела рыбинспекция, эта женщина была с Баларгимовым». «Как ты нашел ее?» — спросил Тура. «Мне подсказала соседка Баларгимова. Ее фамилия Халилова, Римма Халилова. Она замужем?» «Разведена, живет с дочкой, дочь в детском саду. Работает?» «Да, она телефонистка». Молодая женщина, открывшая дверь, сразу отступила, давая ей место. И дверь, и дом были словно уменьшенной копией обычных. «Я подполковник Саматов», — Тура представился, — «начальник водной милиции». Халилова вздрогнула. Ее первое желание было удостовериться в том, что никто их не слышит. Саманно-глиняный жилой массив вокруг был по-прежнему пуст. «Римма, проходите». Они прошли в небольшую чистенькую квартирку. В маленьком деревянном ящике был весь необходимый набор того, что требуется в каждом доме, а вдоль стен на полу стояли куклы. Самых разных размеров, раскрасок, с париками от черных цвета вороного крыла до ярко-рыжих, Тура словно попал в страну лилипутов. — Садитесь, — предложила Халилова. У маленького стола стояли такие же миниатюрные табуреты. — Дом маленький, приходится экономить площадь, — объяснила Халилова. Тура с интересом обозревал выставку кукол. — Это вашей дочери? — он показал на кукол. — Я уже объяснила вашему другу. В детстве у меня было мало игрушек, а теперь я не могу себе в них отказать. Я сейчас принесу вам чай, садитесь. Она ушла и тут же возвратилась, неся чай. «Когда это произошло, Рима с дочкой жили на даче у Баларгимова», — сказал Силов. «Долго вы жили там?» — спросил Тура. «Всю осень». Халилова не испытывала смущения. «С мужем я разошлась, он жил здесь, а я с дочкой у Баларгимовых на даче. Потом муж уехал к себе, к родителям, я сюда перебралась». «Сколько лет вашей дочери?» 3 года». «Вы помните тот вечер, когда сгорела рыбинспекция?» «Да». «Вы хотите, чтобы я повторила про тот вечер?» А она достала сигарету, прикурила. «Когда мы уезжали, уже смеркалось». Волга Баларгимова медленно шла вдоль берега. Кроме самого Баларгимова в ней находились еще Халилова и ее дочь. Девочка засыпала. Внезапно на дороге возник на велосипеде карлик Бакасса. Он замахал рукой, бросил велосипед. Баларгимов притормозил. Карлик подбежал к машине. «Ничего не знаешь, Садык?» — закричал Бакасса. «Лодку твою новую сожгли. Рыбнадзор с ментом. Кадыров и Бураков. Облили бензином и подожгли». Баларгимов молча слушал. «Адыл плавал к камням, смотрел. Полный финиш. Один компас остался. Ты заверни к метеостанции, узнаешь». «Ах, сволочи!» Баларгимов достал из бардачка бутылку-фляжку, сделал несколько глотков, молча передал остаток Бакассе. Теперь «Волга» шла уже на приличной скорости. Халилова с ребенком на заднем сиденье бросала из стороны в сторону. «Тише, перевернемся», — повторяла она. «Ну, мы погибнем с тобой, а она-то за что?» — она кивала на ребенка. Вдали показались тусклые огни метеостанции, несколько окруженных заборами сараев-козлятников. Метрах в 200 в глубине залива виднелись невысокие морские скалы и еще маяк. Фары выхватили из темноты группу мужчин, они смотрели на подъезжавшую машину. Баларгимов затормозил. Высокий пьяный казах Адыл подошел к машине. «Вот, один компас остался». Он сунул свою ношу в окно кабины. «Водка есть?» — спросил Баларгимов. Кто-то из мужчин передал бутылку в кабину. Баларгимов молча откусил и выплюнул станиолевую пробку и, далеко запрокинув назад голову, влил в себя почти половину содержимого, отдал бутылку Адылу. Казах допил остальное. Отброшенная пустая бутылка покатилась по скрипучему песку. Баларгимов уже гнал дальше. Он был пьян и, казалось, не разбирал дороги. «Суки ненасытные!» — кричал он своим невидимым врагам. «Сволочи! Самих вас сжечь! Сколько вам не плати, все мало!» «Дай мы выйдем», — просила женщина. Машина неслась теперь по пустому городу. У водной милиции Баларгимов резко затормозил, не выключив мотора, скользнул из машины. Халилова видела, как он добежал до дежурки, застучал ногой в дверь. «Вас самих сжечь, сволочи дармоеды! Открывай дверь!» На пороге показался Веденеев. «Ты куда пришел?» 15 суток захотел? Я тебе устрою». «Хрен ты мне устроишь! Это я вам устрою! Где Бураков?» Баларгимов ударил его по лицу, повернулся, побежал назад к машине. Он уже снова жал по безлюдному городу. «Садык», — просила Халилова, — «мы выйдем». У одного из домов он затормозил. «Возьми». Увидев рядом на сиденье компас, он сунул его ей в руки. «Ну, давай». Халилова, прижимая к себе ребенка, сумку, компас, вылезла из кабины, и Баларгимов сразу уехал. Проблесковые огни еще секунду висели в темноте улиц. Халилова с ребенком уже подходила к дому, когда в ночи где-то невдалеке взметнулось к небу высокое огненное пламя. «Вот этот компас. Он так у меня и остался». Римма положила на стол морской компас, плавающую, как домашний гриб, в банке большую черную шайбу. Тура и Силов помолчали. Тура спросил, «Сколько времени прошло между тем, как вы вышли из машины и увидели пожар?» Она задумалась, точно не помню, наверное, минут 10. Взгляд ее прошел по кукольному ряду. Игрушечные модницы в шляпках, в черном кружевном белье, в боа смотрели со стены. У него было что-нибудь с собой? Ружье, нож, только ракетница. Он всегда ее возит. И канистра с бензином. Халилова вдруг заволновалась, что-то меня все трясет. Мы еще до дома не дошли, видим, пыхнуло в полнеба. Люди говорят, рыбнадзор горит. «Вас не допрашивали по делу Умара Кулиева?» «Нет». «В ту ночь вы Баларгимова больше не видели?» «Нет». «А на утро?» «Я встретила его на другой день, когда посадили Умара Кулиева». «А вы не связываете поджог инспекции с угрозами Баларгимова?» Она отвела глаза, связывала, но старалась не думать. «У нас чем меньше человек знает, тем дольше живет, а у меня маленькая дочь». Тура остановил Ниву у ворот с надписью «Восточно-Каспийская морская инспекция рыбоохраны». «Точно!» — он взглянул на часы. «От того места, где Баларгимов высадил Халилову с девочкой, 8 минут. И 2 минуты на то, чтобы пробежать с канистрой. Они вышли из машины, прошли вглубь двора. На месте сожженного строения стояло новое, такое же легкое, временное. Тура и Силов прошли внутрь. В коридорах было пусто». В одном из кабинетов два инспектора резались в шахматы, а они не обратили на Туру и Силова никакого внимания. «Вы извините, ребята?» Силов, не терпевший ни внимания к себе, когда находился на службе, положил как бы нечаянно руку на доску. «Как я понимаю, кто-то из вас сегодня ответственный?» Один из инспекторов, тучный, с мясистыми щеками, вздохнул. «Ну, я». «У начальника водной милиции к тебе вопрос». Он кивнул на Саматова. У инспектора испортилось настроение, он с сожалением взглянул на доску, потрогал фигуры. Тура сказал, «У нас вопрос. Уничтожала ли рыбоохрана какую-нибудь браконьерскую лодку в день, когда подожгли здание рыбнадзора?» Инспектор почесал затылок. «Это вам лучше бы у Кадырова узнать». «Я понимаю, сынок», — важно сказал Силов. «Многим бы хотелось, чтобы мы непосредственно обращались к покойнику. Но ты уж сделай такую милость». «Загляни в свои книги!» Инспектор, не прекращая вздыхать, нехотя полез в бумаги, долго перекладывал их с места на место. Наконец он извлек нужную страницу, показал Туре. «Нет, в тот день никакие браконьерские лодки не уничтожались. Иначе бы составлялись акты. С этим у нас порядок». Тура и Силов вернулись к машине. «Звонил прокурор бассейна», — заметил Тура, садясь за руль. «Ты откомандирован в следственно-оперативную группу, которую они создали. Хотят раскрутить тут большое дело, выйти на самый верх. Судя по тому, как произошло с Вахидовым, здесь это им вряд ли удастся. Слишком большие деньги шли, поэтому и прикрытие серьезное. Впрочем, посмотрим. Глаза боятся, а руки делают». Гизель стучала на пишущей машинке, Тура диктовал. «Председателю Президиума Верховного Совета СССР товарищу Громыко АА, копия генеральному прокурору СССР товарищу Рекункову ТВ, Москва, срочная. В связи со вновь открывшимися обстоятельствами, прошу немедленно приостановить исполнение смертного приговора Кулиеву Умару Джафаровичу осужденному обвинению умышленном убийстве инспектора рыбоохраны, поджоге рыбинспекции. Начальник отдела водной милиции Восточно-Каспийской зоны, подполковник милиции Саматов. «Теперь это срочно отправляй, Гизель», — сказал Тура. На телеграфе людей было немного. У окна приемщицы стояло несколько человек. Первой стояла солидного вида дама с пачкой пакетов. Она готовилась сдать их, когда появилась Гизель. Секретарь Саматова величественно проплыла к окошку. Очередь проводила взглядом ее огромный живот, но Гизель объявила торжественно срочные правительственные телеграммы. Дама, стоявшая первой, недоверчиво взглянула на нее, но все-таки разрешила Гизель передать бланки. Приемщица привычно положила их перед собой. Вооружившись карандашом, начала читать. С каждой строчкой ее недоумение все возрастало. Она неожиданно выскочила из-за стола, быстро направилась в угол зала, где сидела старшая, легла грудью на стол, пока та знакомилась с содержанием. Потом обе они скрылись за тяжелой дверью управляющего. Очередь у окошка застыла. Из-за двери обе телеграфистки показались уже в сопровождении самого управляющего. «Где?» — управляющий скользнул взглядом по очереди. Телеграфистки подвели его к окошку, где, ожидая квитанцию, стояла Гизель. Невзрачная стекляшка на берегу, скрывавшая за незавидным фасадом ресторан для посвященных, была знакома Буракову. Старший оперуполномоченный водной милиции подъехал на новом «Москвиче», который сам вел, вышел, несколько секунд смотрел на сверкающую лаком машину. Сам Бураков выглядел неважно, бледный, с припухшими веками. Постояв, он запер машину, обогнув стеклянный фасад, направился во двор. Никто не встретился ему ни во дворе, ни в тусклом коридоре, к которому он дальше проследовал. Только в конце у служебного столика он увидел молоденького в очках официанта. Бураков взглядом поинтересовался, пришел. Официант молча кивнул на дверь. Это был тот самый кабинет, в котором несколько дней назад ужинали Тура и Анна. Бураков вошел. У включенного телевизора в кабинете сидел полковник Агаев, как всегда свежевыбритый, аккуратный, в отглаженном костюме, слушал кого-то из отечественных политологов. «Народ, силы демократии и социализма», — слышалось с экрана. Услышав шаги Буракова, он обернулся. «Привет, что с тобой?» Агаев поднялся, они поздоровались. «На тебе лица нет». Бураков подошел к столу. Там стояло несколько бутылок воды, коньяк, сбоку на блюде была разложена легкая закуска. Было видно, что Бураков не может говорить. Ему требовалось успокоиться. Он нашел открывалку, откупорил бутылку с водой, сделал несколько быстрых глотков. «Мне кажется, Саматов уже договорился с водным прокурором о моем аресте. Он сделал еще глоток, голос его дрожал. Меня от всего отстранили. Я фактически не удел. Живой труп. По-моему, Силов уже отбыл на тот берег за санкции». «Ну, прокурор может и не дать санкцию на арест». Агаев, чувствовалось, не очень верил в то, что говорил. Просто обязан был успокаивать по своему положению старшего. «Водный прокурор тут раньше работал, он знает ситуацию». «Сам тут работал, во-во, знает». Бураков не собирался смотреть на случившееся глазами Агаева. «Сейчас всю грязь на кого льют? На милицию, газеты, телевидение. Это вот те, кто от Щелокова...» — голос Буракова дрожал. «От Николая Анисимовича награды, премии, машины принимали. А теперь лают на нас, на милицию. Почем зря. Так что прокурор, по-моему, побоится взять меня под крыло». «Ну, я думаю, ты преувеличиваешь», — с обломбом возразил Агаев. «Что значит преувеличиваешь? Они только и ждут, чтобы взять меня под стражу. А там начнется опросы, допросы, разработка. Откуда, что? Соседский глаз в Этерпас такого наплетут?» Бураков откупорил еще бутылку воды. «Начальник участка расскажет, что вы его заставили оформить Баларгимова на работу и в моем присутствии. А потом прижмут, и он расколется. Скажет, что Баларгимов денег не получал, а всю зарплату отстегивал мне. Потом устроит нам с вами очную ставку, вот». «Придется все отрицать. А какой выход?» «Что значит «какой выход»? Нажмите на своего друга, на Саматова». «Это бесполезно. Ты сам знаешь, Саматов не пойдет ни у кого на поводу. У него собственное представление о порядочности». «Что значит «бесполезно»? Зачем вы его вызвали сюда?» «Приехал бы подонок, было бы еще хуже. Ты сам сказал, время такое. Милицию сделали крайней. Обком, горком, горсовет, торговля — все чистые. А вот грязная одна милиция, мусора. Кто-то это действительно здорово придумал. У тебя машина на чью записана?» «На меня», — Да черт с ней, с машиной, дочку жалко. Она у меня от первого брака, инвалид, совсем никуда не ходит. Да, я знаю. Я думал, пойду на пенсию, на ноги поставлю, а теперь все. Я очень надеюсь на генерала. Амиров на коне. К тому времени еще продвинется на ступеньку. Он, кстати, спрашивал о тебе, просил передать привет. Бураков отмахнулся. Это старая песня. Все взятки запишут на меня одного, а там миллионная сумма. Взятка в особо крупных размерах. Часть третья, приговор, вышка. Единственный выход — все отрицать. У Агаева был один тезис. Как это отрицать? При чистосердечном признании у меня еще есть шанс, а так хлоп, крышка. Он замолчал, и жена, сука, отправит дочь в дом инвалидов навсегда. Да, я все понимаю. Агаев помолчал, заметил осторожно. Но вот с Вахидовым, видишь, как все получилось? С Вахидовым? Бураков почувствовал угрозу, сходу перешел на крик. У Вахидова действительно было больное сердце, и он ничего не знал. А я здоров, я все знаю, и даже больше, чем тебе кажется, и про Умара Кулиева. Так что там и Амирову башки не сносить, и тебе тоже. Оба замолчали. Политологи на экране телевизора ненадолго стали слышны вновь, снова закуковали о своем. Агаев заметил, стараясь выглядеть спокойным, даже беспечным. «Как раз это я и сказал генералу». «И ты знаешь, что он мне ответил?» «В камере можно и от геморроя концы отдать. У Буракова он наверняка есть. Не бывает полных людей без геморроя. Так что думай. Только не очень долго». Агаев поднялся, потрепал Буракова по плечу, пошел к выходу. Телевизор продолжал работать. Бураков подошел, машинально переключил программу.